По щеке расчувствовавшегося Джима скользнула предательская слеза. — Ты чего? — громогласно шепнул Гиви, ткнув его в бок. — Билли, жалко! — шмыгнул носом Джим. — Крепитесь, Юнга! — траурным тоном сказал капитан. — В глубоком космосе потери неизбежны. — Мир его праху! — шумно вздохнул Гиви. Выждав положенную этикетом паузу, капитан жестом разрешил всем сесть и продолжил. Положение, надо сказать, было отчаянное. Нас выбросило на довольно приличном расстоянии от какого-то красного карлика. Бортовой компьютер путем сравнительного анализа контуров созвездий вычислил, что это Глизе, вокруг которого должна вращаться некая Селеста. И что приятно, она должна быть обитаема. 3 месяца мы шли к звезде на маршевых двигателях, пока баки не опустели. А затем еще 2 месяца по инерции, пока не включились антигравы. Как только они включились, мы поняли, что спасены. Расчеты показывали, что мы успеем дойти до Селесты раньше, чем умрем с голоду, так как провизия была на исходе. «Вот почему наша аппаратура вас не засекла при выходе из прыжка», — сообразил сержант. «Да вряд ли она почует выход на таком расстоянии». «Что везет ваш каботажник, капитан?» — деликатно кашлянул Рави. «Мы уже на подходе к Селесте, а я должен произвести проверку груза, прежде чем дать разрешение на посадку». «Ничего. Мы идем порожняком. Можете в этом убедиться сами. Но алла...» В кают-компании материализовалась гнома. «Да, мой капитан». «Побудь немного экскурсоводом. Покажи нашим гостям корабль». «Мы ограничимся грузовым трюмом», — любезно улыбнулся Рави. «Много времени это не займет», — вернул улыбку капитан. «Он пуст». «Пошли, ребята». Таможенники поднялись из-за стола и двинулись вслед за гномой. «Проводите», — приказал сержант своей команде, и скоро кают-компания наполовину опустела. «Впервые вижу каботажник, идущий порожняком», — задумчиво пробормотал Маклавский. «Что делать?» — грустно вздохнул Блад. «После выгрузки на Перне вся полученная прибыль ушла на движок, который начал барахлить. К тому времени это был уже 2-й скачковый двигатель за полет. Пришлось покупать новый, а денег на товар, увы, уже не оставалось. Вот и пришлось идти до Эпсани порожняком». 2 двигателя за полет! — ужаснулся сержант. — Это же 1/3 цены любого судна. «Да, капитан, вам фатально не везет». «Ошибаетесь», — улыбнулся Блад. «Мне везет, да еще как. Моя удача всегда со мной. И именно она меня предупредила, что движок пора менять. И если бы я этого не сделал, нас бы разнесло на атомы далеко отсюда при попытке войти в подпространство. И хотя я оказался здесь всего с 3, нет, теперь уже с 2 золотыми в кармане, уверен, удача меня не покинет никогда». «С ума сойти!» — ахнул сержант. «Так вы, к тому же, и совсем без денег?» «К сожалению, да». «У вас есть состоятельные знакомые на Селесте, способные вам дать взаймы или оформить выгодный кредит?» «Нет». «Жаль. Попробую прикинуть, кто бы мог вам дать небольшой заем». «Не надо», — резко сказал Блад. «Но почему?» «Эпсанские дворяне знают слово «честь». Они всегда платят по своим счетам и никогда не берут в долг у посторонних, если не уверены, что смогут отдать. Я вынужден зарабатывать на жизнь торговлей, чтобы поддержать свой обедневший за последнее столетие род. Но торговое дело рисковое, и у меня нет уверенности, что я не погибну в пути, так и не успев вернуть свой долг. А это несмываемый позор». «Да, да, я понимаю», — — закивал сержант. — И поверьте, вашу позицию уважаю. Однако должен вам сказать, что в этом случае вы окажетесь в очень нелегком положении. Без штурмана, без денег и без карт. Я думаю, вам нужно срочно сделать объявление о фрахте. Желающие могут и найтись, но как быть со штурманом? — А в чем проблема? — наивно хлопая глазами, опередил капитана своим вопросом Юнга. — Штаты прибывающих в наследство кораблей укомплектованы по минимуму в целях экономии. Сами понимаете, купцы. А потому лишних штурманов на них нет. Можно было бы переманить за звонкую монету кого-нибудь из тех, у кого кончился контракт, но денег у вас кот наплакал. — Наш капитан чего-нибудь придумает, — сыто рыгнул гном. — Да, мы с ним не пропадем, — закивал Джим. Сержант улыбнулся. Вера команды в капитана умиляла. — Будем считать, уже придумал. Тяжко вздохнул Блад. — Придется заложить Йорика. — Только не это! — заволновался, подыгрывая Бладу гном. — Без него от нас удача отвернется. — Я же не говорю продать, — раздраженно буркнул Питер. — Заложим, а потом, как раскрутимся, вернемся и выкупим его назад. — А о чем, собственно, речь? — сержанту стало интересно. — Йонга, покажи гостю талисман. Джим пулей выскочил из кают-компании, вернулся назад уже с резной шкатулкой и почтительно передал ее капитану. Блад поставил шкатулку на стол, открыл и осторожно вытащил из нее замерцавший в фионовом свете алмазный череп. — Красивая игрушка! — одобрительно кивнул сержант. — Игрушка? — возмутился гном. — Капитан, за сколько император хотел приобрести у ваших предков эту игрушку? «За 20 миллионов кредо», — не моргнув глазом, соврал Блад. «Но это было 240 лет назад. Если ее выставить на аукцион сейчас, она потянет на все 100». Маклавский чуть не слетел со стула. «Да что в ней ценного-то такого?» «Могущественный артефакт», — мрачный изрек пройдоха. «Единственный на всю галактику». Наследие древнейшей цивилизации Байя, найденное в землях моих предков. Ему больше 200 миллионов лет. Предсказывает будущее и оберегает от опасности владельца. Только благодаря ему мы еще живы. Про назревающие проблемы со скачковыми двигателями нас предупредил именно он. Подозреваю, за ним и охотились пираты, от руки которых погиб штурман. «Тогда он стоит этих денег», — вынужден был признать Маклавский. «На Селесте есть ломбард?» «Всего один, в Тендариуме. Лавка древностей Допсека. Пренеприятнейшая личность. Должен вам сказать, проценты берет жуткие». На руке сержанта завибрировал Итер. «Слушаю». «Сержант, здесь все в порядке. Трюм пустой. Даю разрешение на посадку». «Хорошо». Маклавский отключил связь, поднялся. Поднялся и Блад. Сержант еще раз посмотрел на череп, затем покосился на шпагу капитана. «Таможня дала добро. Можете садиться, получу терминала. Диспетчерская Селесты скоро свяжется с вами. Вам предоставляется право свободного перемещения по территории Тендариума, прилегающей к космопорту. Выход в город только с разрешения местной администрации и без оружия». Лейтенант опять покосился на шпагу. «Я бы на вашем месте и в Тендариум ее не стал брать».